я бродягой был, простите, ваша честь. И когда вечером решил я в этот дом залезть, той ночью ветер был и дождь, и вижу я во тьмах, как кто-то вышел в эту ночь со свертком на руках. Пал он этот клад, а сам исчез во тьме. Геберту, что я сказал, как повезло тебе. И раскопал я этот клад и развернул его, а там лежал грудной малыш и больше ничего. Геберту, что я сказал, предай его земле. Но в это время он чихнул и улыбнулся мне. Я отнес его в приют и опекать хотел, но вырос только вор и плут и мастер грязных дел. И он пошел своим путем, а я пошел своим, но до сих пор не знаю, кто живьем его зарыл. И опознать его вы не смогли бы? Нет, ночь была, и шел он торопливо, хотя пеленка там была. Со мной она везде, красивая косынка и винзель, и дель.